987. Декабрь 7. События поспешают под знаком страшного напряжения, и никто не может сказать, куда устремится их бег. Несомненно одно — напряжение сфер и невидимых, и плотных яро воздействует на сознание. Доктрина напряжения предусматривает эти особые пространственные условия, и даются указания, как подготовить организм к безболезненному принятию пространственных токов. Это особенно важно сейчас, когда нагнетение энергии необычайно. Первое. Надо хранить равновесие. Крайности не должно быть ни в чем. Второе. Постоянный контакт с иерархией. Третье. Ярый над мыслью контроль. Кроме того, дыхание, воздержание от вина, доброе единение между своими и спокойствие полны. Все это сильно облегчит состояние организма и поможет сознанию ассимилировать новые условия жизни.